Исследовательский центр Magicom Systems, Луисвилл, штат Кентукки. 13 мая, 5:40. Связь прервана. Терминал неактивен. Повторить соединение? Yes, no. Появилось в его виртуальных очках сообщение. Кайл стянул их и сжал голову. Еще никогда он не чувствовал себя так плохо. «Ты раскаиваешься, Кайл?» «Она этого не стоит», — услышал Кайл призрачно-вкрадчивый шепот. С экрана на него смотрел монах без лица. «Она угроза. Она враг. Но мы не уничтожаем врагов. Они сами себя уничтожают. Корыстными помыслами, злобой, ложью, грехами давними, глупостью своей, завистью. Но что поделаешь? Таковы слабости человеческие. Мне страшно. Чего ты боишься? Вас и себя». Монах задрожал, будто в нагретом воздухе, и Кайлу показалось, что он смеется. «Здесь для нас много работы, и ты избран помочь нам сделать наше дело». Кайл согнулся над унитазом, и желудок, судорожно сократившись, изверг остатки ужина. Отвратительный вкус и запах наполнили рот, вызвав новый приступ рвоты. «Боже мой!» — простонал Кайл, вытирая рукой рот и подбородок. «Этот запах! Запах немощи! Запах коварства собственного организма, живущего в такие моменты по своим законам, не подчиняющимися разуму! Я снова съел что-то несвежее! Этот мир полон отравленных сосисок и гнилой ветчины, да, осклизлой ветчины заплесневевших сыров. При мысли об этом все у него внутри сжалось, но Кайл только закашлялся и без сил опустился на пол. Головная боль, перекатывавшаяся в лобных долях осколками стекла, немного поутихла, словно набирала сил для новой пытки. Он тихонько заплакал, но даже этот звук показался ему оглушительным. Белые кафельные стены закачались, умывальники, изогнув блестящие носики кранов, смотрели на него осуждающе, оттопырив надменно губы. — Хватит за мной вечно подглядывать! Хватит глазеть на меня! — заорал Кайл и зажмурился, ожидая, что потолок обрушится на него. Но ничего не произошло, только ожили осколки стекла в голове. Дрожащими руками Кайл полез в карман джинсов за пузырьком с таблетками. Крошечные синенькие друзья, они должны помочь. Вместе со спасительным пузырьком Кайл вытащил маленький лазерный диск, холодно сверкнувший радужным отражением внутри защитного корпуса. Ключ. Это был ключ к безумию. Не проще ли будет навсегда избавиться от него? Прямо здесь, прямо сейчас. 4 миллиарда программных кодов. Без них никто не сможет войти в систему, а также выйти из нее. Для того, чтобы войти в обитель, им понадобится загрузить работой все компьютеры страны в течение 100 лет. Кайл даже перестал дышать при мысли об этом. Он крепко сжал в кулаке диск. Его можно нагреть зажигалкой, и этого хватит, чтобы уничтожить часть кодов. Тогда тебя вышвырнут из Magicom, Кайл. А потом, возможно, те ребята, что буквально заполонили центр из-за проекта 7, и у которых просто на лбу написано «Национальная безопасность», отвезут тебя в чудное место, где непрерывно 24 часа в сутки будут задавать вопросы. Или положить на пол и несколько раз ударить каблуком, а осколки спустить в унитаз. потом поехать в банк, забрать оттуда копию и зашвырнуть ее в Огайо. Огайо — река в США, левый приток Миссисипи. И тебе не жалко двухлетнего труда, бессонных ночей, мечтаний и надежд? Не будь ребенком, ты держишь в своих руках силу, способную перевернуть мир с ног на голову, и ты хочешь спустить это в унитаз? Это убило моего брата! Жалкое самооправдание слабака и урода, Кайл! Как просто прикрыть отсутствие воли собственным братом, свалить все на комплекс вины, рожденный истеричной и слепой совестью, готовый при любом удобном и неудобном случае рухнуть на колени и посыпать голову пеплом? Но вся загвоздка в том и состоит, что, стоя на коленях, нельзя стать выше других. А ты ведь не хочешь этого. Ты ведь не хочешь быть слабаком и уродом, верно, Кайл? Он подошел к умывальнику, дрожащими руками сполоснул лицо и проглотил два синеньких шарика из пузырька, запив их водой. Зеркало перед ним отразило искаженное болью лицо. Кайл не узнавал себя. Один из самых молодых сотрудников компании выглядел так, словно годы, решив не дожидаться постепенного знакомства, решили навестить его все разом. Он набрал в ладонь еще воды и погрузил в нее лицо, ощущая кожей приятную прохладу. Разогнувшись, Кайл увидел в зеркале человека и чуть не вскрикнул от страха.